Когда мы были на полпути к ней, дверь распахнулась, и появился Тайрон Тенейк с уже знакомым мне люгером в руке. «Ну-ну», — сказал он, — «вот и вы! Я боялся, что упустил вас!» «Тайрон, ты негодный мальчишка!» — заявила Анжела. «Вся та же, милая простушка!» — вкрадчиво проговорил он. «Где Сунь?» — спросил я. «Мертв, как и все его приспешники», — ответил Тенейк. «Рано или поздно такое случается с каждым». «Вы сеете разрушение не потому, что вам платят», — сказал я. «Деньги только предлог. Вы занимаетесь этим из любви к искусству». «Вы хотите сказать, что я нигилист?» Он улыбнулся, и зубы его сверкнули, как штыки. «Что ж, это лучше, чем вообще не иметь никакой философии. Не правда ли?» Дабы усугубить неразбериху, я сказал: «Лобо все время работал со мной. Через минуту он придет и наденет на вас наручники». «Сомневаюсь», — ответил Тенейк. «Лобо мертв. Сунь убил его». «Папочка!» — вскричала Анжела. «Его смерть!» — свирепо сказал Тайрон Тенейк, вновь начиная терять самообладание. «Станет вторым приятным событием в моей жизни. А первым будет твоя гибель, милая сестричка!» Он вскинул люгер и нацелил его в лицо сестры. Я опять побежал. Книга эта, своего рода исповедь, я описал в ней события, цепь которых привела к нарушению всех моих принципов, забвению всех моих убеждений, измене доктринам, которые я проповедовал в своих памфлетах. Грубо говоря, я перечеркнул всю свою прежнюю жизнь. Хотелось бы мне иметь возможность сказать, что и во второй раз я побежал так же слепо, бездумно и безмозгло, как и тогда, когда случайно схватил Анжелу за руку и утащил ее от Тенейка и остальных. Но нет, на сей раз я совершенно сознательно прошел, пробежал, то есть, свой путь с первого до последнего шага, прыжка, то есть. Я побежал не прочь от Тенейка, а наоборот, к нему. Я хорошо понимал, что делаю, и в глубине души одобрял собственные намерения. Я бросился на Тенейка, застав его врасплох, вырвал у него из рук люгер и отшвырнул в сторону, а потом, прекрасно ведая, что творю, злобно схватил Тенейка обеими руками. Пожалуйста, простите меня, но я не могу описывать то, что делал тогда. Я все помню очень живо, даже ярко, чем хотелось бы, но предпочитаю не говорить об этом. А потом, когда прошла целая вечность, и я сидел верхом на Тайроне Тенейке, Анжела начала дергать меня за плечо и кричать: «Перестань, Джин, перестань!» Я неохотно, признаюсь в этом со стыдом, перестал. Взглянув на дело рук своих, я почувствовал только облегчение и опустошение, как будто в конце концов избавился от тяжкого бремени, которое влачил слишком долго. Я поднялся и вышел в коридор, провонявший пороховой гарью. Остановившись, я принялся формулировать вопрос, ответ на который, возможно, буду искать до конца дней своих. Если я все время верно оценивал себя, как же тогда меня сюда занесло? Спустя минуту подошла Анжела и тихо сказала: «Он дышит». «Хорошо», — ответил я, поскольку знал, что от меня ждут именно такого ответа. «Твое поведение недостойно пацифиста, Джин», — с мрачной торжественностью возвестила Анжела. «Угу», — ответил я и облизала бодрые костяшки пальцев. «Надо бы вызвать полицию», — сказала она. «Телефонные провода перерезаны». «Тогда поехали, привезем полицейских». «Ладно». Мы крепко-накрепко связали Тайрона, спустились вниз и почти дошли до парадной двери, когда я остановился и сказал: «Погоди-ка, я кое-что вспомнил». «Что?» «Меня же разыскивают по подозрению в убийстве». «Но ведь ты убил меня, Джин! Все будет в порядке, я поеду с тобой!» Я представил себе, как Анжела дает показания, и понял, что окажусь на электрическом стуле, прежде чем все распутается. Поэтому я сказал: «Я пойду в полицию, только со своим адвокатом». С этими словами я повернулся и отправился в каморку, где оставил Мюрре. Оба еще спали. Мюррей улыбался во сне, а папаша Тенейк храпел. Анжела бросилась к отцу, и последовало счастливое воссоединение родных людей, причем одна сторона вела себя гораздо более оживленно, чем вторая. Я терпел все это, пока Анжела не начала шлепать старого моржа по щеке, приказывая ему проснуться, а потом сказал: «Оставь его в покое, пусть храпит хоть до Рождества, мне все равно. Мюррей, вот кого надо будить. Он мой глашатай, мой защитник и стряпчий по темным делам». «А еще кормилец», — добавила Анжела. «Нет, стряпчие не занимаются стряпней. Законники судят, но не сужают. Они никогда не дают в долг. Это постулат их клятвы Гиппократа». «Ты уверен, Джин? В ресторан-то у нас водил». «Бери Мюррея за щиколотки», — велел я. Мы оттащили Мюррея на кухню, несколько раз ударив по пути о дверные косяки, устроили за кухонным столом в более-менее сидячем положении и принялись всячески будить, убив на это немало времени. Мы брызгали ему в лицо водой, вливали в рот кофе и проливали мимо, шлепали по щекам. Иногда Мюррей хрюкал или мычал, но дальше этого скотства дело не шло. Тогда мы отнесли его в ванную и освободили от верхней одежды, оставив в одних трусах и майке. Чистый отутюженный костюм — главное орудие труда законника, как мел для учителя или самолет для летчика. Законники совершенно беспомощны, когда одеты не по форме, а Мюррею, как я предполагал, предстояло изрядно потрудиться этой ночью, отстаивая мои интересы. Поэтому я и обращался с его костюмом гораздо осторожнее, чем с ним самим. Мы затолкали его под душ, пустили холодную воду, и через 5 минут Мюррей маломальски очухался. Он даже смог самостоятельно держать в руке кофейную чашку, моргать и повторять: «Ну чё? Ну чё? Чё?» Анжела снова убежала к отцу, а я медленно и осторожно отвел Мюррея обратно на кухню, опять усадил за стол, сел напротив и принялся увещевать выпить кофе. После каждого моего призыва Мюррей поднимал чашку и с хлюпаньем отпивал глоток. Это зрелище напоминало трапезу лобо. Вдруг мутная пелена, которой были подернуты его глаза, уступила место яркому блеску. «Джин!» — сказал Мюррей. «Правильно!» — ответил я. Он поставил чашку, соединил ладони, будто настраивал какой-то внутренний механизм, а мгновение спустя сошел с ума и залопотал: «Ну так вот, рад тебя видеть, спасибо, что заглянул проведать!» «Мюррей, не перебивай, дело в том, что тебя задержат за убийство первой степени, а значит, мы не сможем предложить никакого залога, даже в случае твоей явки с повинной, стало быть...» «Мюррей, тебе вовсе не обязательно уверять меня, что ты не убивал ее, Джин, я убежден в твоей невиновности, но дело в том, что...» «Мюррей», — повторил я. «Позволь мне довести мою мысль до конца. Кажется, они говорят, что ты убил ее в Нью-Йорке и отвез тело в Нью-Джерси. Значит, судить тебе будут...» «Мюррей», — сказал я, — «если ты не заткнешься, я опять уложу тебя спать и найму себе в защитнике твоего отца». Он ответил: «Для человека, которого обвиняют в убийстве молодой светской львицы, ты чересчур...» «Мюррей, посмотри по сторонам». «Что?» «Посмотри вокруг», — повторил я. «Где ты находишься?» Он огляделся. Его остекленевшие глаза, казалось, пошли трещинами. «Ну!» — проговорил Мюррей. «Кажется, я не... Конечно, если ты... Но с другой стороны...» Тут вошла Анжела и сказала: «Я не могу его разбудить, Джин!» «Считаю, что тебе повезло. Этот проснулся. Но посмотри на него. Каков, а?» Мюррей разинул рот и уставился на Анжелу. «Ты жива!» — прошептал он. «Боже мой, ты жива!» «Мюррей, или приди в себя, или снова засыпай. Ты меня с ума сведешь. Конечно, она жива. А ты, дурак, у нее в гостях. И уже давно знаешь, что она жива». Мутная пелена исчезла. И я увидел, что глаза у Мюррея красные и растерянные. Он посмотрел на меня и спросил: «Джин, что случилось? Сюда вломилась орава китайцев. — Да, в общем, ничего не случилось, — ответил я. — Ты сам все видел? Примерно полчаса мы пили кофе и рассказывали друг другу о последних событиях. Я все ждал, когда же Мюррей очухается и сможет приступить к исполнению своих обязанностей. Наконец он объявил, что готов. Тогда Анжела съездила в город и привезла полицейских. Прибыв на место происшествия, они первым делом арестовали меня за убийство Анжелы Тенейк. Затем, когда Анжела попыталась облегчить мое положение, заявив, что она и есть Анжела Тенейк, они арестовали и ее за укрывательство преступника. Наверное, чтобы быть законником, все-таки мало иметь костюм. По-видимому, нужен еще и чемоданчик, а такового у Мюррея при себе не оказалось. Поэтому полиция арестовала и Мюррея, тоже как соучастника, за то, что он помогал соучастнице выдавать себя за ту, кем она и была на самом деле. Затем полицейские пожелали узнать, чьими трупами усеяно все вокруг, и нам было нелегко так вот сходу объяснить им, что к чему. Всех нас согнали в парадную прихожую возле большой лестницы, и тут вдруг сверху раздался вопль, от которого мы застыли, вконец ошеломленные и сбитые с толку. Потом мы задрали головы и увидели Тайрона Тенейка. Шатаясь и держась за перила, он маячил на верхней площадке лестницы. Он как-то сумел освободиться от веревок и опять раздобыть себе оружие, на этот раз громадную, старую ржавую шпагу. Потрясая ею над головой, он скатился по лестнице и набросился на нас. «Что там говорил Роу, мой учитель фехтования? Если на вас нападут со шпагами, ложитесь и помирайте!» «Эх!» Злодей пер на нас, как волк на стадо овец. Он дико сверкал глазами, рычал и размахивал шпагой. Врезавшись в гущу нашего стада, Тенейк пронесся сквозь него и вылетел из дома через парадную дверь. Полдюжины полицейских и трое пленников так и остались стоять, хлопая глазами и разинув рты. Вдруг с улицы донеслись резкие трескучие выстрелы. Бах, бах, тра-та-та! Потом наступила тишина. Анжела сказала с таким видом, будто кто-то пытался разыграть ее. «Ну разве можно стрелять из шпаги?» Мы все смотрели на нее, пока не открылась парадная дверь, и в дом не ввалился один из полицейских, дежуривших на улице. Вид у него был не менее испуганный и растерянный, чем у всех остальных. В правой руке он держал пистолет. «Ну, короче», — сказал полицейский, будто продолжая давно начатое повествование. «Стою я, и вдруг этот верзила бросается на меня со шпагой. Даже крикнуть «стой!» и то времени не было. Пришлось стрелять, он, знай себе, бежит. Ну, а я, знай себе, стреляю. Вот он лежит там, мертвый, наверное». «Вы выполнили свой долг, Салаган», — сказал ему старший наряда. «Ну», — ответил Салаган с рассудительностью сумасшедшего. «Он бежал слишком быстро. Я не успел предупредить его, что вооружен». «Все в порядке, Салаган», — заверил его командир. «Не волнуйтесь». «Ну, я помнится, не успел, как он напал на меня, вот и пришлось стрелять!» Предводитель легавых сказал одному из своих подчиненных: «Отведите Салагана в машину!» Потом он огляделся и добавил: «Пожалуй, и нам пора, а утром разберемся во всей этой путанице!» Тут Анжела потребовала, чтобы ее отцу оказали первую помощь. Старик был в отключке и не ведал, как ему повезло. Полицейский пообещал тотчас вызвать скорую и отвезти его в больницу, ну а всех остальных отправили в город, в окружную кутузку. Когда мы прибыли туда, обнаружилось, что мои гражданские права взяли до утра отгул. «Даже Бенедикту Арнольду дали бы один раз позвонить по телефону», — заявил я сонному сержанту за конторкой. «Утром!» — тупо ответил он. «Ну-ну, посмотрим, что на это скажет Верховный суд», — пробормотал я. «Кого вы хотите разбудить в такой час?» — спросил меня сержант. «ФБР?» «Вам что, полиции мало?» — невозмутимо проговорил он. «А мне нужно ФБР», — ответил я, чтобы был уже полный набор. Они заперли нас в разные камеры, и Мюррей, гаденыш, тотчас завалился спать. А потом, мало-помалу, отрубился и я. Федики, их было шестеро, Ф, Х, Ц, Ч, Ш и Щ, прибыли в воскресенье утром, объяснили местным легавым, что к чему, и взяли меня в оборот. Расспросы кончились только под вечер. Когда я вышел из участка, Анжела и Мюррей ждали меня, чтобы отвезти домой. По такому случаю Мюррей взял на прокат новенький красный Форд. У истинных нью-йоркеров, таких как Мюррей, никогда не бывает своих машин, как бы ни были они зажиточны и изнежены. Впоследствии я узнал из газет кое-какие подробности. Например, в багажнике Кадиллака Тенейка нашли 175 тысяч долларов, все, что осталось после ограбления банка. Джека Армстронга и Льюиса Лоботски схватили в воскресенье днем, а заминированный грузовик нашли и обезвредили. Кстати, в газетных статейках человек по имени Юджин Рексфорд был представлен этакой таинственной, загадочной, темной и противоречивой личностью. Похоже, никто ничего про меня не знал, за исключением того обстоятельства, что я оказался блистательным тайным агентом, ведущим двойную, если не тройную жизнь, чем-то вроде злого гения международного шпионажа, рыцарем плаща, кинжала и пистолета с глушителем, князем глухих закоулков Будапешта. Одна газета даже просила меня написать несколько статей о моей работе в контрразведке, а какой-то издатель книг в бумажных обложках посулил мне на удивление высокий гонорар, если я соглашусь создать ряд романов на основе подлинных событий из моей жизни, разумеется, о великом шпионе и двойном агенте. Вместо романов я предложил им несколько своих памфлетов: что такое СБГН, пацифистская армия, как Ганди шел к мировой революции. Издателей это не заинтересовало. В понедельник днем ко мне в гости пожаловал П. Вы его помните? Именно он и воспитал из меня лазутчика. С ними были двое незнакомцев. Назовем их, пожалуй, Твердый Знак и И. П. представил их мне как работников ФБР. Все трое долго поздравляли меня с успешно выполненным заданием и выражали сожаление по поводу того, что мы, вероятно, уже никогда не узнаем, кто нанял Тайрона Тенейка и кого он хотел устранить. Затем Твердый Знак твердо заверил меня, что впредь ФБР больше не будет за мной следить, читать мою почту, прослушивать телефон и выносить мусор, поскольку я доказал свою благонадежность и приверженность гражданскому долгу. Думаю, после всего, что вам довелось пережить, ваше мировоззрение очистилось от этой шелухи, — подвел итог Твердый Знак. Надо полагать, неуклюже соврал я, потому что мне не хотелось вступать в прения. Я знал, что уже через неделю ФБР опять начнет шпионить за мной. Так и случилось. Они потом качали головами и уверяли друг друга, что я законченный псих. Ну а главным итогом всей этой истории стало вот что. Если прежде я едва трепыхался и вел свою работу без души, то теперь моя миротворческая деятельность заблистала всеми гранями. После той ночи в обществе Тайрона Тенейка в окрестностях Таритауна я открыл для себя смысл жизни, проникся чувством долга перед обществом и сознанием необходимости бороться за равенство для всех. Только дурак может думать, что если он один раз оступился и изменил своей приверженности милосердию, значит, милосердие как таковое штука бесполезная и не может служить началом всех начал. Я низко пал, поддавшись злым чарам искусителя Тайрона Тенейка, но теперь снова твердо стою на ногах и надеюсь, когда-нибудь мне удастся возместить ущерб, причиненный моим отступничеством. Анжела очень помогает мне. Иногда мы вспоминаем случившееся, когда она чинит мой печатный станок или везет меня в своем Мерседесе на какую-нибудь мирную демонстрацию. Она призналась мне, что была рада, когда я напал на ее брата. Оказывается, она была в восторге и даже подбадривала меня возгласами, которых я, правда, не слышал в пылу борьбы. Короче, все медленно, но верно возвращается на круги своя. Человек по природе своей жесток, но лишь потому, что он наполовину животное. Однако пришла пора покончить с жестокостью. Если это необходимо, стало быть, это возможно. Ну ладно, довольно. Во вторник утром в 11 часов здание ООН, понятное дело, не взорвалось. Никакого заминированного грузовика возле него и в помине не было. Но зато были мы с Анжелой. Мы вышагивали туда-сюда, перед главным входом, с лозунгами в руках, пока не появились полицейские. Они отобрали лозунги, затолкали нас на заднее сиденье патрульной машины и отвезли в участок, чтобы взять под стражу за пикетирование без разрешения городских властей. Думаю, вы и сами знаете, что было начертано на наших лозунгах. Бомбы вне закона. Вот что.